Глава вторая. Новый сектор пространства, и притом открытый вне графика. Примчавшись на мостик, Кейт и Риса вошли через дверь левого борта, что означало необходимость пройти мимо поста Лианны Карендотер. Лиана, блестяще образованная, магистерская степень по электротехнике Массачусетского технологического и ослепительно красивая молодая азиатка с копной платиновых волос, перехваченных золотыми клипсами, появилась на Старплексе 6 недель назад после исключительно успешной стажировки на должности главного инженера большого коммерческого гиперлайнера. Она улыбнулась Кейту, когда тот проходил мимо, и ее улыбка была подобна взрыву сверхновой. Кейт почувствовал, как что-то переворачивается у него внутри. Мостик Старплекса выглядел так, словно у него не было ни стен, ни пола, ни потолка. Вместо них была сферическая голограмма окружающего корабль пространства, и вахтенные консоли словно висели среди звезд. Собственно, помещение имело прямоугольную форму с дверными проемами в каждой из 4 стен, однако двери, прикрытые голограммой, терялись среди звездных полей. Когда створки разъезжались в стороны и становился виден коридор за ними, это выглядело так, словно разрывается ткань самого пространства. Над каждой дверью, словно бы паря в космосе, а на самом деле прикрепленные к невидимой стене, светились 3 циферблата, показывающие время в системах исчисления, принятых в мирах Содружества. Когда Кейт и Риса бросились к своим консолям, они словно бежали в пустоте. Вахтенные консоли были выстроены в 2 ряда, по 3 консоли в каждом, место директора было в середине заднего ряда. Передний ряд был занят дежурной сменой, консоли заднего ряда использовались только по мере необходимости. У Яга, Кейта и Рисы были отдельные офисы, в которых они выполняли большую часть своей работы. Монитор Кейта, как всегда в его отсутствие, показывал список лиц, допущенных в данный момент на мостик. В настоящее время вахту несла смена Альфа в обычном составе. Менеджер внутренних операций Лиана Карендотер, рулевой Торальд Магнар, менеджер внешних операций Ромбус, глава физического отдела Як Кандара М. Пелш, директор Кейт Лансинг, глава биологического отдела Клариса Сервантес. Менеджер внутренних операций отвечал за все происходящее на борту, включая оборудование самого корабля. На противоположной от него стороне мостика располагался менеджер внешних операций, в чьем ведении находились причальные ангары, а также все задания, выполняемые размещенными там 54 малыми судами. По левую руку от Кейта была консоль Яга, главы физического отдела, по правую — консоль Рисы, главы отдела биологических наук. Так как большинство физических исследований выполнялось на борту корабля, имело смысл разместить консоли внутренних операций и физических исследований друг напротив друга. Лиана могла либо повернуться на вращающемся кресле, либо развернуть всю свою консоль, чтобы оказаться лицом к Ягу. Аналогично, большая часть биологических исследований велась за пределами корабля, и Ромбус за консолью внешних операций мог легко консультироваться с Рисой, не мешая другим. Впрочем, Ромбус, будучи Ибом, обладал круговым зрением, и ему не нужно было поворачиваться, чтобы увидеть Рису. Чтобы еще более облегчить общение, 10-сантиметровые голограммы голов Лианы и Тора, а также всего тела Ромбуса, проецировались в реальном времени на края консолей Яга, Кейта и Рисы соответственно. Точно так же над консолями переднего ряда парили изображения голов тех, кто занимал консоли заднего ряда. У каждой из 4 стен помещения располагались обширные бассейны, накрытые противобрызговым силовым полем. Функции любой из консолей могли быть переданы дельфину в одном из бассейнов. Позади консолей располагался ряд из 9 поликресел для сторонних посетителей. Кейт наблюдал, как через двери правого борта входит Як. Волдохут двигался на фоне звездных россыпей, часто перебирая коренастыми задними ногами и держа остальные 4 конечности на весу. Из одежды на нем был лишь свисающий с туловища пояс с карманами и похожая конструкция меньшего размера, обернутая вокруг верхней левой руки. Проклятый зануда разгуливал практически голым, если не считать густого меха, тогда как Кейт трясся от холода. В общих помещениях корабля температура поддерживалась на уровне 15 градусов, эквивалент жаркого летнего полдня на Риболла. Выходя из своей квартиры, Кейт каждый раз ждал, что у него изо рта пойдет пар. Як уселся, и экраны его мониторов автоматически сменили конфигурацию, сделавшись в высоту вдвое больше, чем в ширину. Як мог смотреть на два экрана одновременно, задействовав для каждого одну пару расположенных друг над другом глаз. Валдахудский мозг, как и человеческий, разделялся на два полушария, но у валдахудов каждое из них могло обрабатывать стереоскопическое изображение независимо. Лицо Яга ничего не выражало, хотя Кейт и не умел читать валдахудскую мимику. Их стычка в коридоре час назад, по-видимому, не заслуживала комментариев. Ничего личного, только бизнес. Кейт покачал головой и отвернулся. За навигационной консолью сидел Торальд Магнер, исполинских размеров мужчина под 50 с огненно-рыжей бородой. Поликресло же консоли внешних операций было убрано в пол, а сама консоль опущена вниз для удобства ее текущего хозяина. Ромбус, как и все ибы, формой напоминал каменную инвалидную коляску с сидящим на нем арбузом. Один из мониторов Кейта уже показывал отчет ГАОС, гиперпространственной астрофизической обсерватории Содружества, о новооткрытой стяжке. Выход канала располагался в рукаве Персея в примерно 90 тысячах световых лет от их текущего местонахождения. И это все, что было о ней известно, помимо того, что недавно что-то в нее вошло и тем самым активировало. Что это было за что-то и куда оно направилось, по стягивающей сети, можно было только гадать. «Ну хорошо», — сказал Кейт, — «приступим. Начнем со стандартного зонда класса Альфа. Тор, подведите нас к стяжке на 20 кликов». «Две секунды, босс», — откликнулся Тор. Кейт видел одновременно его лицо на миниатюрной голограмме и затылок реального Тора, сидящего за рулевой консолью. Лицо у него было широкое и грубое, заросшее густой бородищей. Кейт как-то видел викингский шлем на полке в его каюте. Он прекрасно бы ему подошел. «Производится швартовка». Несколькими секундами спустя вспыхнула огнями сенсорная сеть ромбуса. «С удовольствием докладываю, что Марк Гарно успешно пристыковался в причальной зоне 8», произнес голос с британским акцентом в ухе Кейта. Марк Гарно — первый канадский астронавт, полеты в 1984 и 1996. По сложившейся традиции, перевод речи валдахудов на английский воспроизводился со старомодным нью-йоркским акцентом, тогда как для речи ибов использовалось британское произношение. Это помогало быстрее разобраться, кто что говорит, поскольку в случае автоперевода звук всегда шел из одного источника — кохлеарного импланта в ухе. «Хорошо, босс», — сказал Тор, — «поехали». Кейт видел, как руки Тора забегали по рулевой консоли. Минут через пять рисунок созвездий за бортом застыл на месте. «Выполнено, босс. 20 тысяч метров от стяжки. Тютелька в тютельку». «Спасибо», — сказал Кейт. «Ромбус, запускайте зонд». Похожие на веревки, тонкие щупальца ромбуса хлестнули по консоли, словно наказывая ее за неповиновение. Его сенсорная сеть вспыхнула. «С удовольствием выполняю». Схематическое изображение зонда появилось на мониторе Кейта, серебристый цилиндр 4 метров в длину и метр в диаметре, поверхность которого утыкана сканерами, сенсорами и объективами камер. На зонде имелся только маршевый реактивный двигатель и 4 кластера конических двигателей ориентации. Гиперпространственный двигатель был слишком дорог для аппарата, который запросто мог не вернуться. Зонд получил начальное ускорение в одной из корабельных катапульт, установленных на внешних модулях Старплекса. Как только он покинул корабль, команда увидела свечение его двигателя на окружающий мостик голографической сфере. В полете зонд вращался вокруг оси, обеспечивая круговой обзор неба каждому из установленных на нем инструментов. Цель его полета не была видна, по крайней мере, пока. Однако его курс был рассчитан так, чтобы он вошел в стяжку точно под углом, указанным в сообщении ГАОС. Достигнув стяжки, зонд просто исчез, поглощенный крошечным кольцом фиолетового пламени. «Умиротворенно констатирую, что проход сквозь стяжку выполнен успешно», объявил ромбус с рафинированными оксфордскими интонациями. Началось ожидание. Каждый из присутствующих демонстрировал напряжение в присущей ему манере. Лиана постукивала накрашенными ногтями по краю консоли, по сенсорной сети ромбуса пробегали случайные огоньки, не складывающиеся в осмысленный узор, признак душевного волнения. Як дергал себя за шерсть и поскрипывал зубными пластинами, производя звук, схожий со звуком мела по доске. Кейт поднялся с места и ходил туда-сюда. Риса погрузилась в разбор файлов на своем компьютере. Лишь невозмутимый Торальд Магнер выглядел абсолютно спокойным. Положив ноги на свою консоль, он откинулся на спинку кресла и сцепил руки на заросшем длинной рыжей гривой затылке. Однако, несмотря на его беспечный вид, причины для беспокойства были серьезные. 10 лет назад бумеранг, запущенный с Тау Кита, достиг своей цели, неактивированной стяжки поблизости от Тияд Пастериор, звезды класса М3 в созвездии Близнецов. Этот бумеранг так и не вернулся на Тау Кита. Вместо него, примерно в то время, когда зонд ожидали у Тау Кита, из стяжки близ Рибола выскочил гладкий металлический шар. Анализ показал, что шар был тем, во что превратился зонд после того, как некий процесс на короткое время прервал все молекулярные связи в составляющих его материалах. Слово «процесс» было намеренно использовано в сообщениях для прессы, но многие считали, что никакое природное явление не могло привести к такому результату, даже если бы стяжка открывалась в недрах звезды. Гипотетических существ, ответственных за произошедшее с зондом, окрестили «хлопниками», потому что они, по-видимому, хлопнули межзвездной дверью перед коллективным лицом Содружества. К Тияд Пастериор были высланы дополнительные зонды из точек, максимально удаленных от планет Содружества, снабженные всеми возможными средствами защиты и экранирования, однако достичь цели они должны были лишь через 2 года. До тех пор загадка хлопников оставалась неразрешенной, и всегда было опасение встретить их по другую сторону новых узлов сети. «С облегчением регистрирую тахионный выброс», — объявил Ромбус. Кейт перевел дыхание. Он и не заметил, что задержал его. Выброс означал, что что-то проходит через стяжку. Зонд возвращался. Стяжка раскрылась из бесконечно малой точки, образовав метрового диаметра портал с фиолетовой каймой. Цилиндрический объект выскочил из него. Кейт удовлетворенно качнул головой. Зонд выглядел неповрежденным. Он приблизился к Старплексу на собственной тяге, то есть его электронная начинка работает нормально, и исчез в причальной трубе. В причальной зоне к нему сразу же подключились кабели, и данные начали загружаться в Фантом, центральный компьютер Старплекса. «Итак, давайте смотреть», — сказал Кейт, и Ромбус сразу же заменил сферическую голограмму окружающего Старплекс космоса на материал, отснятый зондом по ту сторону стяжки. На первый взгляд изменился только рисунок созвездий. По мостику пронесся вздох разочарования. Каждый надеялся, что будет виден корабль разумной расы, активировавший стяжку. Як поднялся со своего места и вышел в проход между 2 рядами консолей. Сначала он осмотрел всю панораму нового сектора, поворачиваясь на копытах вокруг себя, а потом начал комментировать увиденное. «Ну что же...» произнес голос с бруклинским акцентом поверх лающих звуков его родного языка. «Это выглядит как совершенно обычный участок космоса. Именно то, чего можно ожидать от рукава Персея. Много голубых звезд, распределенных не особенно плотно». Он остановился, указывая на участок голограммы. «Видите эту полосу света? Она означает, что это самый край рукава Персея, а смотрим мы назад на рукав Ориона. Ни Галатх, ни Местожар отсюда не видны, однако Сол можно разглядеть в телескоп». Он начал обходить мостик по периметру, цокая копытами по невидимому полу. «Единственный объект, достаточно яркий, чтобы быть ближайшей звездой главной последовательности, вот этот», — он указал на бело-голубую точку, которая действительно выглядела ярче остальных. «Впрочем, ее диск неразличим, так что до нее по меньшей мере несколько миллиардов километров. Разумеется, когда мы пройдем на ту сторону, то проведем параллактические измерения с помощью 2 зондов и определим точное расстояние. Я бы не надеялся найти у звезды класса А обитаемые планеты, но она будет подходящей отправной точкой для поисков того, кто активировал стяжку». «Как по-вашему, безопасно ли проходить на ту сторону?» — спросил Кейт. Волдохут повернулся к нему, его левая пара глаз моргнула. «Я не вижу никаких очевидных признаков опасности», — ответил он. «Я, конечно, изучу прочие данные, собранные зондом, но пока все выглядит как совершенно обычный космос. В таком случае давайте попробуем...» «Одну секунду», — прервал его Як, по-видимому, заметивший что-то на участке голограммы над плечом Кейта. Он подошел к директору, но не остановился, а двинулся дальше мимо галереи для наблюдателей. «Одну секунду», — повторил он. «Ромбус, какова продолжительность оставшейся записи?» «С раскаянием признаю, что запись зонда закончилась 2 минуты назад», ответил Ип из-за консоли внешних операций. «Сейчас она демонстрируется повторно». Як подошел вплотную к стене помещения, как будто это могло помочь ему лучше рассмотреть объекты на голограмме, и уставился в темноту. «Вот это область», — сказал он, очерчивая на фоне звезд широкий круг левой верхней рукой. «Здесь что-то не так. Ромбус, ускорьте запись. Воспроизведите с десятикратной скоростью в бесконечном цикле». «Смиренно выполняю», — сказал Ромбус, быстро шевельнув щупальцами. «Этого не может быть!» — воскликнул Тор, который тоже повернулся посмотреть. Он даже привстал с кресла. «Но это есть», — сказал Як. «Что это?» — спросил Кейт. «Вы видите то же, что и я», — ответил Як. «Смотрите». «Я лишь вижу, что несколько звезд мерцают». Як пожал верхними плечами, волдахутский эквивалент кивка. «Именно, мерцают, словно ясной зимней ночью на вашей дивной земле, только есть проблема. Звезды не мерцают в пустоте».